Сунув руку в карман, Робин протянул Рэйчел визитную карточку. «Я частный детектив. Меня и моего партнера наняли, чтобы попытаться выяснить, кто такой Аномия». Рэйчел никак не отреагировала на название агентства, обозначенное в карточке, и Робин поняла, что Грант не рассказал дочери об их участии в этом деле. «Кто вам платит?» — вскинулась Рэйчел. «Боюсь, я не могу этого сказать», — покачала головой Робин. «Но они хорошие люди. Они хотят остановить Аномию, им не безразлично чернильно-черное сердце». И поскольку Рэйчел все еще выглядела встревоженной, Робин добавила. «Как я сказала тебе прошлой ночью, никому не нужно знать, что ты говорила со мной. Это нигде не будет отражено или озвучено. Я даже не собираюсь делать заметки». «Но вы же знаете мою фамилию?» — спросила Рэйчел почти шепотом. «Да», — кивнула Робин. Глаза Рэйчел наполнились слезами. «Вы думаете, я отвратительна?» «Конечно, нет», — сказала Робин, больше не улыбаясь. «С чего мне так думать?» «Потому что она была моей тетей, и...» Слезы потекли по лицу Рэйчел, ее плечи поникли, и она принялась всхлипывать. Робин порылась в сумке в поисках салфеток, достала одну и сунула ее в руку девушке. «Спасибо», — прошептала Рэйчел. «Почему ты плачешь?» — тихо спросила Робин. «Потому что я была одной из них», — всхлипнула Рэйчел. «Я была в игре Дрэка, и она, вероятно, думала, что мы все ее ненавидим. Но это было вовсе не так, не все из нас. Как бы я хотела никогда не связываться с Аномией. Я очень жалею, что не написала ей, не сказала, как сильно мне нравится мультфильм, чтобы она знала, что один человек в ее семье был». Рэйчел прижала обе руки и салфетку к лицу, ее слова стали едва слышны. «Я поехала на ее похороны», — рыдала Рэйчел, опуская руки. «А когда возвращалась домой в поезде, вошла в Твиттер, и там все шутили о том, чтобы ее выкопать. И когда я вернулась домой, я выпила почти полбутылки водки. Я хотела бы... Я так хотела, чтобы я никогда... И мне не с кем поговорить об этом, потому что если мама узнает, что я была в той игре, она ведь считает, что виноваты фанаты. А еще она говорит, что мой отец получил выгоду от этого убийства и...» Ее голос сорвался в судорожное рыдание. «Рэйчел», — мягко сказала Робин, — «я никогда не видела, чтобы ты была грубой в игре или издевалась над кем-нибудь, тем более над Эдди. Быть фанатом — это не преступление». «Я должна была говорить громче», — всхлипнула Рэйчел. «В ту ночь, когда мы узнали, что Эдди мертва, единственное, что заботило Аномию, сколько людей вошло в долбанную игру. Зачем я тогда осталась?» «Потому что они были твоими друзьями», — сказала Робин. «Потому что тебе было интересно с ними». «Очень мило с вашей стороны», — сказала Рэйчел, вытирая глаза. «Но вы не знаете всего, что произошло. Аномия продолжал шутить по поводу поножовщины, и мы все делали вид, что как бы и не против этого его тона. А потом в игре появились еще несколько человек, и я знаю, что это плохие люди. И Морхаус тоже знал, но он больше не разговаривал со мной, так что я не могла обсуждать это с ним. Вы не знаете всего, что произошло», — повторила Рэйчел. «Если бы вы знали, вы бы меня презирали». «Позволь мне рассказать, что, по моему мнению, произошло», — мягко сказала Робин. «Я думаю, лорд Дрэк и Вилли Печора утверждали, что сама Эдди и была Аномией, и они дали некоторым модераторам досье с доказательствами, которые якобы подтверждали это». Выражение лица Рэйчел стало удивленно растерянным, почти испуганным, но Робин притворилась, что не заметила этого. «Я думаю», — продолжила она, — «Хартелла сказала, что отнесет досье Джошу, и сделала это. и сказала вам, что Джош собирается встретиться с Эдди и потребовать объяснений. Но на следующий день после предполагаемой встречи вы услышали, что их обоих зарезали». «Откуда вы все это знаете?» — испуганно спросила Рэйчел. «Я собрала все воедино», — сказала Робин, всерьез обеспокоенная страхом на лице Рэйчел. Меньше всего ей хотелось, чтобы та сбежала. «Но послушай, Рэйчел, ты была всего лишь сторонним наблюдателем. Ты ни в чем не виновата. Здесь нет твоей вины». «Я могла бы рассказать Эдди, откуда взялось это досье, могла бы предупредить ее». «Как?» — резонно спросила Робин. «Вы никогда не встречались друг с другом. Я сомневаюсь, что ее агент перенаправил бы ей твой звонок. Возможно, она даже не поверила бы, что ты ее племянница. Известные люди получают целую кучу странных сообщений от людей, которых никогда не встречали». «Я должна была попытаться!» — страстно выкрикнула Рэйчел, и слезы снова потекли из ее глаз. «Ты не знала, к чему приведет это досье, и ты подвергла бы себя большой опасности, если бы лорд Дрэк или Вилли Печор узнали, что ты пытаешься помешать их планам. Тебе нужно быть снисходительней к себе, Рэйчел. В том, что произошло, нет твоей вины». Рэйчел шмыгнула носом. Ручей продолжал журчать, дети визжали в главном парке, играя с мячами. Робин было необходимо, чтобы Рэйчел назвала имя Моркхауса, но настаивать на этом, пока она не до конца завоевала доверие девушки, было неразумно. И детектив начала издалека. «Как ты наткнулась на чернильно-черное сердце? Просто нашла на YouTube? Подписалась на него или...» «Нет», — сказала Рэйчел, глядя на салфетку, которую крутила в руках. «Я узнала об этом от парня, с которым общалась в клубе «Пингвин». Социальной сети для детей. Это было довольно забавно. Мы все были мультяшными пингвинами и разговаривали друг с другом». Она выдавила дребезжащий смешок. «Там был один мальчик по имени Золтан. Мы стали друзьями. Он часто рассказывал мне о своем отце, который был очень жестоким. Мой отец только что бросил маму. Она была очень больна. И сбежал с женщиной, с которой вместе работал. Мы с мамой переехали в Лидс из Лондона, и я еще никого здесь не знала. Поэтому я заходила в клуб «Пингвин» и все время разговаривала с Золтаном. И мы вроде как пытались поддерживать друг друга. Золтан нашел первый эпизод «Чернильно-черного сердца» на YouTube и сказал мне, что я просто обязана посмотреть его, что это самая смешная вещь, которую он когда-либо видел. Так что я посмотрела, и мне тоже очень понравилось. Мы оба были одержимы этим мультфильмом. А потом я узнала, что его сделала моя тетя», — тихо сказала Рэйчел, «и была так взволнована, что не могла в это поверить. Я сказала Золтану, что я племянница Эдди Лэдвелл, а он стал вести себя странно. Начал утверждать, что знает ее и что она флиртовала с ним. Я не думаю, что он был намного старше меня. Все это было так противно. Просто полное дерьмо. Я сказала ему, что он лжет, и мы поссорились. Ну, потом я вроде как сдалась, ведь он был моим другом. И так несчастлив дома. Я подумала, что если мы помиримся, он будет чувствовать себя лучше. Но он изменился», — добавила Рэйчел со вздохом. «Он попытался сблизиться со мной, но в интимном смысле. Раньше он никогда не приставал ко мне с подобным, мы были просто хорошими друзьями. Говорили о мультфильме и о наших проблемах. Я поняла, что он пытается сделать меня своей девушкой только потому, что я племянница Эдди», — с несчастным видом продолжила Рэйчел. «К тому времени мы оба зарегистрировались в Твиттере, и я разместила там свою настоящую фотографию, а он начал отпускать глупые реплики в мой адрес. Если это твоя настоящая фотография, тебе, наверное, до смерти надоело, что к тебе пристают мужчины. И все такое. Извини, я не был на связи, пришлось отвезти больную собаку к ветеринару. Но ведь он был слишком мал, чтобы водить машину. Все это было так грустно и глупо». Пальцы Робин зачесались от желания записать все в блокнот, но она понимала, что делать этого не стоит, а потому старалась еще больше сосредоточиться, чтобы подробно и точно передать все детали Страйку. «Когда я сказала ему, чтобы он прекратил нести чушь и сочинять тупые подкаты, он очень разозлился и стал ужасным. Он угрожал изнасиловать меня и убить мою маму». «Что?» — воскликнула Робин. «Да. А потом он удалил свои аккаунты в клубе «Пингвин» и «Твиттере». Я больше никогда о нем не слышала. Но именно по этой причине я решила быть мальчиком, когда вступила в игру Дрэка. Из-за того, что с Золтаном все стало таким гадким. Если ты парень, тебя не втягивают в подобные мерзости». «Ты уверена, что Золтан исчез?» — спросила ее Робин. «Он похож на некоторых парней, которые все еще околачиваются в фандоме чернильно-черного сердца». «Согласна», — сказала Рэйчел. «Некоторое время в Твиттере был парень по имени Скоромуш, который зависал во всех тредах в фандоме чернильного сердца. Я подумала, что это может быть Золтан, потому что он тоже писал мерзкие комментарии «Червь-28». Она рассказывала мне. Сначала он заявил: «Я пожаловался на ученика Липина за то, что он приставал к тебе». А затем, когда она недостаточно поблагодарила его или не предложила сделать ему минет... «Ой, извините». Рэйчел покраснела. «Все в порядке», — успокоил ее Робин, забавляясь мыслью, что в глазах подростка выглядит Матроной, которую может шокировать слово «минет». «Так вот, когда Червь-28 не набросилась на него с благодарностью и не предложила переспать с ним или что-то в этом роде, он повел себя так же, как Золтан со мной, назвал сукой, потаскухой и все такое. В фандоме чернильно-черного сердца тонна подобных тем. Например, ты не настоящий фанат чернильно-черного сердца, пока перо правосудия не попытался залезть тебе в трусы». «Он часто это делает?» «Да все эти гребаные...» «Ой, простите», — снова покраснела Рэйчел. «Все нормально», — сказал Робин. «Ругайся сколько хочешь. Ты бы слышал моего коллегу, когда он чем-то раздражен». «Ну да, так вот, перо правосудия постоянно подкатывал к девочкам», — продолжила Рэйчел. «Он такой мерзкий! О, мне действительно нравится твоя теория о Мэг Спай. Сколько тебе лет? Вау, это такой умный вопрос! Сколько тебе лет? И так постоянно. Даже забывает, с кем это уже проделывал. Ко мне он подкатывал раза три. А в последний раз я разозлилась и сказала ему, что я Анами, прямым текстом. Просто чтобы подразнить и отпугнуть его. Ведь если Анамия решит, что ты враг, у тебя будут настоящие неприятности. И перо правосудия поверил мне. И начал говорить об этом в открытом Твиттере. Ему тоже вроде как поверили. Правда, потом мне пришлось сказать, что я пошутила. Но 3 дня я была в центре внимания. Ну, в фандоме. Потом у них появилась другая версия насчет Анамии. И они оставили меня в покое. Я была настоящим чернильным сердцем», — сказала Рэйчел, глядя на бурлящую воду. «Только хардкор. Я сделала все, абсолютно все. Например, ты не настоящее чернильное сердце, пока не поссоришься с кем-нибудь по поводу того, сука белизна или нет. Или не поспоришь, прячет ли каменный лев ключ к разгадке хозяина Харти в своей могиле. Я делала все, что делают настоящие закоренелые фанаты чернильного сердца, чтобы получить секретную информацию. Ну и все такое». «Например, что?» — осторожно спросила Робин, стараясь, чтобы ее вопрос прозвучал небрежно. «Ну, типа, мы все знали, что муж агента Джоша вел сайт о синдроме хронической усталости, так что мы все заходили туда под вымышленными именами и пытались вытянуть из него что-нибудь. На самом деле он довольно милый. Я до сих пор иногда говорю с ним о своей маме. Он следит за всеми видами медицинских исследований, и одну из статей, о которой он мне рассказал, я распечатала, чтобы мама могла отнести ее своему специалисту. Он очень внимательно отнесся к маминой волчанке. Мне все это нравилось вначале, как будто мы все были детективами или кем-то в этом роде, выискивали подсказки, что будет дальше. Всякий раз, когда выходил новый эпизод, мы все анализировали его, и это было весело. И она Мия была классной вначале. Правда, она мне понравилась». «Она?» — повторила Робин. «Да», — тихо сказала Рэйчел. «Я знаю, что эта девушка. У меня был с ней разговор очень давно, когда игра только началась, только мы вдвоем. Это было до того, как Эдди разозлила ее. Так вот, когда мы разговаривали, она мне сказала мне, «Эдди и я, по сути, один и тот же человек». Ну, мальчик бы так не сказал, правда? Она все твердила и твердила, как они похожи. Она Мия просто боготворила Эдди в самом начале. Да, я уверена, что это была девушка. Правда, она была немного... Ну, не знаю, как сказать. Я была одержима этим мультфильмом. Действительно, одержима. Но она была одержима на совсем другом уровне. А потом Эдди сказала, что ей не очень понравилась игра, и она Мия... Ее реакция была бешеной. «Уж я-то знаю, какими бывают девушки по отношению к своим противницам», — с горечью сказала Рэйчел. «Девочки в моей школе — настоящие сучки. Если скажешь хоть что-то против или не будешь придерживаться их дурацкого мнения, ты типа дьявол или кто-то в этом роде. Если не встаешь в 5 утра, чтобы накрасить ресницы и нанести столько макияжа, что потом придется снимать его всю ночь... Или любишь футбол, игры и астрономию, вместо того, чтобы подпевать Ариане Гранде в Инстаграм и позировать с выпущенными сиськами. Ты типа недочеловек и чертова лесбиянка. Есть одна девочка, Люси Райт. Моя мама даже хотела пойти в школу и пожаловаться на то, как Люси издевается надо мной. Ну какой в этом смысл? Стало бы только хуже. Теперь Рэйчел рвала влажную салфетку в клочья. Молодая пара с маленьким песиком Кокапу шла по тропинке. Мужчина нес в рюкзаке за спиной ребенка, голова малыша в панамке от солнца слегка покачивалась. Робин подождала, пока они отойдут подальше, и, наконец, решилась. «Расскажи мне о Морхаусе». Рэйчел сглотнула, и слезы снова навернулись ей на глаза. Он был типа моим лучшим другом в игре. Он целую вечность считал меня парнем. У нас много общего, нам нравятся одни и те же вещи. Ну, на самом деле он не следит за футболом, но он без ума от науки и космоса, и мы оба любим игры. Он был чем-то похож на прежнего Золтана, только Морхаус на самом деле был хорошим парнем. Даже после того, как он узнал, что я девушка, он не стал относиться ко мне иначе. И он вроде как... Она глубоко, прерывисто вздохнула. «Помог мне, потому что я начала прогуливать школу из-за издевательств, и у меня были неприятности с полицией из-за граффити. А он продолжал говорить мне, что я должна взять себя в руки, что я слишком умна, чтобы не попытаться поступить в университет, что мне нужно бросить пить и начать учиться, и что как только я поступлю, мне больше не придется иметь дело со всеми этими сучками в школе». «Ты сказала Морхаусу, что считаешь Анамию девушкой?» «Да», — сказала Рэйчел. «Он отрицал это, но я думаю, что он просто защищал ее. Я сначала решила, что они вместе. Ну, знаете, парень и девушка, как Джош и Эдди. Но он сказал, она моя сестра, а не девушка, как бы в шутку. Я ему не поверила. Я чувствовала, как она ревновала, когда узнала, что у нас с Морхаусом были приватные чаты, или когда он общался наедине с Белизной. Она неравнодушна к нему. Морхаус всегда говорил мне, он парень, не говори при нем, что он девушка, тебя забанят. Но я-то знала, что она только притворяется мальчиком. Вероятно, по тем же причинам, что и я. После того, как Морхаус сказал про сестру, я решила узнать, есть ли у него сестра. Подумала, почему бы и нет? Может, они и правда брат и сестра? «А у Морхауса есть сестра?» — спросила Робин, стараясь не выдать волнения. «Да, но я знаю, что она не может быть Анамией. Она юрист. Ее просто не может быть в игре». «Итак», — сказала Робин, — «ты выяснила, кто он такой на самом деле?» Последовала долгая пауза. Наконец Рэйчел кивнула. «И это разрушило нашу дружбу», — горестно вздохнула она. Он предупредил меня, чтобы я никогда, никогда не пыталась выяснить, кто он на самом деле. Я не думала, что он говорит серьезно. Но когда сказала, что раскрыла его, он пришел в такую ярость. Я очень расстроилась. Пыталась извиниться, но он больше не открывал приватный чат со мной. Тогда я по-настоящему разозлилась. Я ведь не собиралась разоблачать его в Твиттере или что-то в этом роде. Он ведь был моим другом. А потом... Однажды ночью я напилась в своей спальне, вошла в чат модераторов и пошутила кое о чем, что знала о нем только я. Это была катастрофа. Он так разозлился. С тех пор он разговаривал со мной наедине только один раз, чтобы обвинить, будто это я разболтала белизне, что он инвалид. Но я никогда не говорила ей об этом. Она, наверное, просто вспомнила мою глупую шутку о том, что он катается на колесах, как в инвалидном кресле. «Он на самом деле в инвалидном кресле?» — спросила Робин, и перед ее глазами всплыл образ Иниго Апкотта. Рэйчел кивнула, затем снова разрыдалась. «Мне так жаль!» — проговорила она сквозь слезы. «Если бы не появилась белизна, мы, может, и помирились бы. Но они сразу стали лучшими друзьями, и у него больше не было времени на меня». Робин протянула девушке еще одну салфетку и подождала, пока та хоть немного успокоится, прежде чем тихо спросить. «Как ты узнала его настоящее имя?» «Он допустил ошибку в Твиттере», — сказала Рэйчел прерывающимся голосом, отчаянно растирая глаза салфеткой. «Случайно разместил ссылку с аккаунта Морхаус вместо своего личного. Примерно через 10 секунд он понял, что натворил, и удалил это, но я успела перейти по ссылке. Это был какой-то безумно сложный исследовательский проект по астрофизике в Кембриджском университете. Он рассказывал мне кое-что о себе, когда мы общались в привате, так что у меня вроде как были подсказки. Он говорил, что старше меня, но не называл свой возраст. Еще он сказал, что сделал игру вместе с Анамией для развлечения. Это помогало ему отвлечься от напряженной работы. Я предполагала, что у него смуглая кожа, потому что однажды он назвал себя загорелым, когда я пожаловалась на солнечный ожог. Одна из фамилий в исследовательском проекте была индийской. Я зацепилась за нее, зашла на веб-сайт Кембриджа, поискала отдел астрофизики, разные колледжи и прочее, и, наконец, нашла фотографию, на которой он в инвалидном кресле, рядом с другими исследователями». Рэйчел снова покраснела. «Он действительно хорош собой. Я понимаю, почему он так нравится белизне. Как только я узнала его настоящее имя, я вернулась в Твиттер и нашла там его личный аккаунт, где он пишет о космосе, публикует фотографии Кембриджа и все такое. У него церебральный паралич. Я думаю, это довольно плохо, потому что он говорил о необходимости адаптировать свой компьютер и других проблемах. Мне кажется...» — с наивностью влюбленной девочки сказала Рэйчел. «Что он гений, потому что он не выглядит таким уж старым и уже столького достиг». Она повернулась, пятнистая светотень упала на ее заплаканное лицо, и Робин вновь поразил ее сходство с Эдди. «Вы ведь не скажете ему, что это я помогла его найти?» «Конечно, нет», — заверила Робин. Рэйчел глубоко вздохнула, затем произнесла. «Его зовут Викас Пхардвадж. Он доктор астрофизики в Гонвилле и Каюс колледже». «Изменщики коварны, их надо наказать. Пусть сердце будет каменным, заставь их всех страдать». Летиция Элизабет Лэндон. Деревенские ухаживания. Единственное упоминание, которое я нашел о докторе Викасе Пхардвадже, моложе 30, относится к Бирмингему. Сказал Страйк 3/4 часа спустя в кафе «Три хижины», после того, как от всей души поздравил Робин с удачной беседой со свидетелем. И открыл на телефоне приложение 192.com. Может быть, это адрес дома его родителей? Приложение 192.com — приложение одноименной британской компании, содержащее онлайн-каталог открытой информации о людях, компаниях, жилых и коммерческих объектах. Компания использует информацию из списков избирателей, земельного кадастра, данных о рождениях, браках и смертях, и других подобных источников. «Возможно, он зарегистрирован там как избиратель», — предположила Робин. «Давай сначала позвоним туда, чтобы не ехать в Кембридж понапрасну». «Конечно», — сказал Страйк, вставая. «Как раз покурю на улице». Он вернулся через 5 минут. «Да, Викас в Кембридже. По-моему, я только что разговаривала с его мамой. Она сказала, что он у себя в колледже». «Ну, как обычно. Мы проехали мимо него по дороге сюда», — расстраивался Страйк, когда они с Робин вернулись к БМВ и поехали обратно по трассе М-11. «Могли бы нанести ему визит после того, как на заправке я выпил кофе с батончиком из опилок». Солнце снова слепило их, поскольку они ехали на юг. «Наверное, будет лучше, если мы застанем его ночью в его логове», — размышлял Страйк. «Вероятно, он весь день в лаборатории». «Сегодня воскресенье, он может быть и в пабе», — предположил Робин. «Тогда подождем его. Я готов спать под дверью комнаты, если придется. Благодаря тебе мы чертовски близки к раскрытию дела». «Да, я все собираюсь тебе сказать. Рэйчел поделилась со мной кое-чем еще», — вспомнила Робин. «Это не имеет отношения к Викасу или Анамии, но все равно странно. Впервые она узнала о чернильно-черном сердце на сайте для детей под названием «Клуб Пингвин» от мальчика, с которым общалась онлайн. Он называл себя Золтаном». Робин поведал о том, как Золтан уговаривал Рэйчел стать его подружкой, стоило ему узнать, что она племянница Эдди. А после ее отказа и просьбы прекратить приставание, начал так жестко угрожать ей, что даже пришлось банить его аккаунты. «Но самое смешное», — продолжала Робин, — «что некоторые фразы, которые он писал Рэйчел в чате, очень похожи на те, что получала и я от случайных парней из фандома. Писали как под копирку, словно боты». «Фразы? Какие, например?» — спросил Страйк, готовясь позабавиться. «Ну, одна из них была такой. Если это твое реальное фото, тебе, наверное, до смерти надоели парни в личке, так что я исчезаю. Я создала свой аккаунт в Твиттере, чтобы любой мог отправить мне сообщение, потому что хотела пообщаться с как можно большим количеством фанатов чернильно-черного сердца. Естественно, фото было не настоящее. Я использовала стоковый снимок девочки-подростка. В любом случае, звучало это очень скромно и безобидно, но знаешь, когда я не ответила, он очень быстро стал агрессивным. Я тут же превратилась в заносчивую суку, которая думала, что слишком хороша для него». «Повтори-ка его вступительную фразу», — попросил Страйк, на этот раз нахмурившись. «Если это твое реальное фото, то тебе, вероятно, до смерти надоели парни, которые пишут тебе в личку. Еще Рэйчел рассказывала мне о другом мальчике, которым, как она подозревала, тоже был Золтан, но под новым именем. Он же, по ее мнению, написал и Зои Хейк в Твиттере, сказав, что защитил ее от человека, который домогался ее. А потом ожидал, что Зои переспит с ним из благодарности или что-то в этом роде. А парень по имени Макс проделал точно такую же штуку со мной. Написал: «Это не подлая уловка, просто хотел сказать вам, что тот парень повел себя непорядочно, и я просигналил о нем. Но вчера я снова наткнулась на сообщение Макса, когда просматривала кучу твитов, изучая Рэйчел. И он определенно не сэр Галахад». Рыцарь круглого стола короля Артура и один из трех искателей святого Грааля. Внебрачный сын сэра Ланселота и леди Элейн. «Он оказался одним из тех, кто преследовал Эдди. Фактически был инициатором слухов о том, что она работала проституткой. Кроме того», — продолжала Робин, — «Рэйчел упомянула, как Золтан однажды обронил, что ему пришлось отвезти больную собаку к ветеринару. Не рассказывал ли ты мне, как Анамия сказал Киа Нивен, что должен вести...» «Больную кошку к ветеринару, да», — закончил Страйк, теперь уже здорово заинтригованный. «Знаешь, я уверен, что где-то уже сталкивался с этим приемчиком про твое настоящее фото. Пока мы...» «Погоди-ка», — внезапно сказал он, доставая мобильный. Робин молча вела машину, пока Страйк копался в телефоне. Через 5 минут он сказал: «Так и есть. Вот он, сайт парня по имени Кош с заглавной буквой «К». который описывает себя как всемирно известного пикапера, который научил миллионы мужчин, как добиться секса от женщины в течение нескольких часов после знакомства. Автор бестселлеров «Бац!» и «Игра». Я только что скачал его электронную книгу «Игра в виртуале». Ты готова? «Приступай», — дала добро Робин. И Страйк начал читать вслух. «Виртуальная игра. Повторяйте за мной. Жену в интернете вам не найти». Женщины онлайн могут получить столько членов, сколько захотят. Даже четверкам и пятеркам регулярно это удается, а значит, они уже приспособились. Он американец, заметил Страйк. Четверкам или пятеркам. Уровень по шкале пикаперов. Десятибальной шкале оценки девушек. А я-то уже начала ему симпатизировать, посетовал Робин. Приспособились рассматривать мужчин как одноразовые игрушки. Охотясь за количеством онлайн, женщины могут даже получить случайный шанс стать альфой. Если женщина – спец по съему в интернете, в безопасности вам не бывать. Вас могут заменить в любой момент, как только ее пальчики лениво шевельнут мышкой. Ни один мужчина не захочет иметь дома жену, которая сможет подцепить свежий член всего лишь нажатием нескольких кнопок. Это плохая новость. Хорошая состоит в том, что это освобождает вас от обычных ограничений игры в реале. Виртуальная игра – самая безжалостная и в некотором смысле самая приятная из всех. Минимум усилий, максимальная отдача. До тех пор, пока вы готовы удовлетвориться киской не слишком высокого уровня. «Какая прелесть!» – хмыкнула Робин. «Так что, если вы охотитесь за количеством, а не за качеством, добро пожаловать в интернет. Усвоив основные правила и приложив немного усилий, вы сможете легко и регулярно клеить кого угодно. А дальше нам предлагают методику безошибочных шагов для успешного пикапа», — пояснил Страйк. 1. Ковровые бомбардировки. Возможно, вам придется охмурить где-то от 50 до 100 девушек, чтобы добиться одной или двух, не считая нюдсов и видео. Регулярно следуйте моим советам, и ваша виртуальная игра окажется легкой и приятной. Одно из огромных преимуществ виртуала состоит в том, что можно одновременно целиться в огромное количество женщин. Я всерьез советую вести график, чтобы вы знали, на каком этапе вы находитесь с каждой из них. «Вот в чем был просчет Тима Эшкрофта», — сказала Робин. «Он не вел график. Рэйчел говорила мне, что он по ошибке приставал к ней целых 3 раза». 2. Изучи свою добычу. Киски в наиболее доступных, распространенных приложениях, таких как Twitter, Tumblr и так далее, любят поддерживать тренд на независимость, SGV. И это еще одна причина, по которой вы не найдете здесь будущей спутницы жизни. SGV – аббревиатура, обозначающая борца за социальную справедливость. Social Justice Warrior. В основном используется для обозначения человека или людей, которые проявляют экстремальное или чрезмерно эмоциональное поведение в попытке повлиять на социальную, культурную или политическую жизнь. Женщины СЖВ избалованы, эгоцентричны, знают свои права и часто агрессивны. Однако с ними удивительно легко играть, если вы знаете правила. СЖВ или защитницы социальной справедливости противоречат сами себе. Жаждут быть с альфами, но стыдятся признать это. Поджидают белого рыцаря, но притворяются, что это не про них. Хотят равенства, но желают, чтобы с ними обращались как с принцессками, которыми они втайне себя считают. Чувствительность, кажущееся уважение к границам и притворный интерес к их взглядам — вот ключ к привлечению их внимания. «Откуда ты вообще узнал об этом Коше?» — спросила Робин. 16-летний паренек рассказал. «А вот еще послушай. 3. Вступительные реплики. Ниже приведены гарантированные приветствия, которые я многократно использовал, чтобы наверняка добиться перепихона. Одно из преимуществ виртуальной игры заключается в том, что вам нет нужды полагаться на внешность, личное обаяние, тон голоса, язык тела. Просто скопируйте, вставьте в беседу и подождите. Если это твое настоящее фото, то тебе, вероятно, до смерти надоели парни в личке, так что я сейчас уйду. Учитывая, что шлют женщинам на этой паршивой платформе, я считаю необходимым предупредить заранее, что это не пошлый прием. Просто то, что вы только что сказали о политике, социальной справедливости, паршивом поведении мужчин, невероятно точно. Это не подлая уловка, просто хотел сказать, что парень, который не согласился с ней, преследовал, оскорбил ее, вел себя непорядочно, и я пожаловался на него. «Не могу поверить», — сказала Робин, косясь в сторону экрана. «Значит, все эти идиоты используют фразочки Коша?» «Это еще не все», — сказал Страйк. «Вот очень любопытная часть». 4. Пренебрежение. Неггинг. Пренебрежение работает онлайн так же, как и вне его. Как только вы привлекли ее внимание своим фальшивым интересом к ее мнению, заботой о ее благополучии, восхищением ее внешностью, найдите что-нибудь, что можно покритиковать или с чем можно не согласиться. Пусть это будет что-нибудь незначительное и совершенно безопасное. Сбитая с толку, она затем будет стараться вернуть ваше внимание. Пример. О ее фотографии. Подозреваю, ты ее отфотошопила и использовала кучу фильтров, верно? Все так делают. Или... Предполагаю, что вы не читали. Вставьте любимых авторов СЖВ, таких как Ноам Хомски, Таня Хиси Коутс, Анант Гирит Харадас, и будьте готовы процитировать что-нибудь из книги автора. Или «Ты показалась мне немного агрессивной, но я думаю, это понятно». Кеа сказала, что Анамия как раз упрекнул ее в агрессивности, но заверил, что это понятно, добавил Страйк. Я еще тогда подумал. Уж чья бы корова мычала. 5. Поощряйте страх быть брошенной. Она считает вас хорошим парнем и пытается вернуть ваше одобрение, так что помолчите от часа до полных 24 часов, в зависимости от цели. Восьмерок и девяток не следует заставлять ждать слишком долго, у них есть другие варианты. Что касается четверки или пятерки, молчание в течение 24 часов укрепит ваши отношения. Она должна знать, что у вас есть жизнь или другие занятия, помимо онлайн-взаимодействия с незнакомками. 6. Альфа в одежде куколда. Возвращайся без извинений. Ты ей пока ничего не должен, потому что она тебе ничего не дала. Причина отсутствия показывает вас как альфу, без необходимости уточнять. Вы физически, эмоционально сильны, популярны, финансово платежеспособны и компетентны. Вы представляетесь ей надежным, хорошим парнем, явно не объявляя себя таковым. Примеры. Пришлось помочь соседу напротив приподнять холодильник, какая-то дурацкая детская игрушка туда закатилась. Или сестре неожиданно стал досаждать бывший, я сказал, что останусь на ночь. Или пришлось подвести друга к ветеринару, забрать собаку. «Так вот, откуда берутся все эти больные собаки и кошки?» — изумилась Робин. «Похоже на то». 7. Расширить сферу общения. Она рада снова быть в центре внимания, а благородная причина отсутствия повысила вашу ценность в ее глазах. Теперь задайте ей несколько вопросов о ней самой, чтобы лучше адаптировать собственную предысторию к ее конкретной ситуации. Если она мать-одиночка, значит, и вы воспитывались матерью-одиночкой, которая выбивалась из сил, но вырастила вас. Если она сочувствует беднякам, то вы работаете волонтером в местном продовольственном магазине. Если она обеспокоена расовой несправедливостью, вы только что обсуждали этот вопрос со своим темнокожим другом. Ха! «Кеа», — вспомнил Страйк, — «говорила мне, что после того, как Анамия упомянул кошку, она дала понять, что не любит кошек из-за их охоты на птиц. И стоило ей заметить, что ее мать разводит попугаев, как тот сразу же заявил, что у него тоже есть попугай. Помолчав несколько секунд, Робин спросила. «Думаешь, Кеа говорила правду об их общении? Ведь она тебе его не показывала, верно?» «Нет, она сказала, что заблокировала Анамию после того, как он стал таким противным, что она больше не могла его читать. А что тебя беспокоит?» «Смотри, кучка мужчин или мальчиков-подростков явно околачивается вокруг фандома чернильно-черного сердца, пытаясь подцепить свободных эмансипированных женщин и девочек, так? И все они используют методику пикапа от Коша». «Похоже на то». «Наверняка кто-то из них клеился и к Кеа. Согласен? Она очень хорошенькая и уже пару лет постоянно торчит в Твиттере». «Думаешь, она выдумала историю о том, что Анамия приставал к ней? Просто процитировала сообщение, которое ей присылал любой из этих парней?» «Да, не осознавая, что всю эту схему можно проследить до Коша. Кроме того, я не понимаю, почему она не сохранила разговор с Анамией, если таковой на самом деле был. Ведь он выставляет Анамию идиоткой или идиотом, верно? Особенно эпизод с попугаем. Отличное свидетельство в пользу того, что Кеа не Анамия. Послушай, он и меня домогался. Легкое алиби, которое может рассыпаться прахом», — рассуждала Робин. «Справедливо», — согласился Страйк. «Значит, ты склоняешься к версии Рэйчел о том, что Анамия девушка». Робин ненадолго задумалась и, наконец, сказала. «Я просто не знаю. Пока не поговорила с Рэйчел, я думала, что самое серьезное наше приближение к настоящему Анамии — прямые угрозы Джошу. Они явно были посланы кем-то очень высокомерным, хорошо образованным и способным к имитации творческого стиля. Их стиль напоминал стиль Эдди. Анамия хотел влезть в ее шкуру, изобразить ее творческую экзальтированность. Но разговор, который описала мне Рэйчел, тот, что произошел, когда все это началось, он странный, правда? Эдди и я, по сути, один и тот же человек. Рэйчел сказала, что обычно юноша или мужчина так не скажет, и я с ней согласна. Я уверена, что Рэйчел не обманывала, она явно терзается из-за того, что вообще влезла в игру. Не понимаю, зачем ей лгать. И я уже твердила тебе в самом начале расследования, что-то не так с Анамией и сексом. Никакого флирта, никаких попыток познакомиться или встретиться с кем-либо из девушек, пытающихся привлечь его внимание. В игре, да, он другой. Он может быть грубым и агрессивным, но, как я уже упоминала, иногда это кажется немного нарочитым, поведением, которое ожидается от мужчины онлайн. «Что ж, мне всегда нравилась твоя версия о том, что Кеа — Анамия», — сказал Страйк. «Но ради справедливости. Давай предположим, что Анамия действительно пытался приударить за Кеа, используя методику пикапа. Нет никаких причин, по которым он не мог бы так же маскироваться под одного из этих Максов или Золтанов, которые пытаются подцепить девушек, не так ли?» «Нет, полагаю, что есть», — сказала Робин. «К чему заводить другие аккаунты, пытаясь заиметь подружку, когда все девушки-фанатки чернильно-черного сердца очарованы Анамией?» «Чтобы сохранить его профиль чистым и анонимным». «Возможно», — с сомнением сказала Робин. «Но, боже мой, если Анамия ведет игру, постоянно пишет в Твиттере и пытается подцепить как можно больше девиц, используя систему Коша, когда он вообще спит?» «Да, времени у него должно не хватать», — согласился Страйк. «Даже на сон. Однако у нас есть еще одна загадка. Какого черта Викас Пхардвадж, астрофизик одного из самых престижных университетов мира, якшается с Анамией?» «Она моя сестра», — процитировала Робин. «Знаешь, я размышляла...» Мобильный Страйка зазвонил и тут же переключился на громкую связь. Детектив ответил на звонок, из динамика донесся голос Минш. «Страйк?» «Да, и Робин тоже здесь». «У меня есть новости о Россе». Мидж казалась запыхавшейся. Страйк и Робин переглянулись. «Все в порядке?» — спросил Страйк. «Да, «Отлично. Просто пришлось пробежать около полумили. Восстанавливаю дыхание». «Ты была у Росса за городом, верно?» «Да. Вторглась на частную территорию. Только не кипятись, иначе было никак. Единственный способ получить то, что нам было нужно». «В общем», — сказала Мидж, сделав глубокий вдох, «с биноклем в руках я торчал на холме с видом на окрестности». «Я так понимаю, это холм, принадлежащий Россу?» «Да, но то была единственная точка обзора, откуда все видно как следует. Пряталась за деревьями. Но так или иначе, около часа назад появились две старшие девочки. Они вывели пони на... как называется это место, где катаются, но не поле?» «Учебный ипподром?» — предположила Робин. «Ну, пусть. Ипподром так ипподром», — сказала Мидж. «Страйк, боюсь, кое-что из дальнейшего тебя разозлит, но я все равно поступила бы так снова и снова». «Надеюсь, ты не убила детей из снайперской винтовки. Я не могу позволить себе уволить тебя. У нас и так людей не хватает», — сказал Страйк. «Продолжай». «Хорошо. В общем, они прыгали через малые препятствия и все такое, а потом Росс вышел посмотреть на них, и я начала снимать». «Вообще-то съемки на частной территории незаконны, но пока не будем об этом». «На глазах у отца младшая девчонка совсем расклеилась. Пони тут же заортачился. А этот засранец Росс подошел к препятствию, поднял планку для прыжка повыше и велел ей прыгать снова. Она послала пони, но при прыжке тот сбил верхнюю перекладину. Отец поднял планку еще выше. Я уже видела, к чему все идет», — сказала Мидж. «Прям чувствовала, чем дело кончится. Как он сейчас взбесится. Так что я спустилась с холма, продолжая снимать». «Он тебя видел?» — спросил Страйк, свирепо глядя на динамик, из которого доносился голос Мидж. «В тот момент нет», — сказала Мидж. «Я спряталась за одним из таких кустов, которые все в цветах. Ну, как их там зовут?» «К чертям садоводство. Что дальше?» «Младшая запричитала, что у нее ничего не получится. Плачет и дрожит. И тогда старшая сказала отцу, чтобы он оставил сестру в покое. Росс подошел к ней, стащил с пони, дал пощечину и отправил в дом. Она попыталась остаться, но он снова ударил ее, и она ушла. «Мне бы кинуться на него», — рассказывала Мидж. «И тогда бы не случилось несчастье. Но я продолжала прятаться и снимать. А он повернулся к малышке и приказал ей взять это грёбаное препятствие и бить пони хлыстом, пока тот его не одолеет. Верхняя перекладина торчала выше пони. Это было чертовски нелепо. Малышка была в ужасе, но Росс кричал на нее, поэтому она все-таки послала пони на прыжок, хлестнув его, как было велено. Но тот просто проломил все планки, упал, опрокинулся, и я услышал ее крик. Пони не мог подняться, потому что у него застряла нога, и девочка оказалась под ним. И вот тогда я выбежала из кустов», — заявила Мидж. «Я знаю, как оказать первую помощь. Я не могла оставить ребенка вот так». «Уверен, Росс был очень рад позволить тебе взглянуть на дочь, и у него не возникло никаких вопросов, зачем ты торчала в кустах». «А что она должна была делать?» — горячо спросила Робин, которая была полностью на стороне Мидж. «Продолжать снимать, ожидая, пока ребенка задавят насмерть?» «Я перелезала через изгородь, когда Россу удалось стащить пони с девочки, но я думаю, что у нее как минимум сломана нога. Бледная была, как полотно. И тогда Росс увидел меня», — сказала Мидж, — «и крикнул: „А ты, черт возьми, кто такая?“ Или что-то в этом роде. И... ну, тут ты тоже не обрадуешься, Страйк». «Ты сказала ему, что засняла все на видео?» «Именно», — сказала Мидж. «А он погнался за мной с хлыстом. Думаю, со стороны это было похоже на сцену из какого-то фильма о викторианской эпохе». «Росс оставил дочь лежать на земле со сломанной ногой, чтобы догнать тебя?» — недоверчиво переспросила Робин. «А то как же, мать твою!» — фыркнул Страйк. «Это же он, черт возьми, довел ее до перелома. С чего бы ему начать вдруг о ней беспокоиться? Я так понимаю, ты от него оторвалась?» — спросил Страйк у Мидж. «А то», — подтвердила та, — «он совсем не в форме. Его же ленивого засранца везде возят. Так что да, у меня есть фильм для тебя, в котором много жестокости к детям и животным. Думаю, тебе понравится, по крайней мере, эта его часть». «Понравится», — пообещал Страйк. «Надеюсь, Росс решит, что ты какая-нибудь придурочная защитница лошадей». В общем, я бы не советовал поступать так впредь, но результат отличный. Молодец. Когда Мидж дала отбой, Страйк испустил долгий вздох облегчения. Ну, с учетом видео Мидж и Дева, а также показаний разозленной няни, я думаю, что Росс по-настоящему облажался. Как только Пхардвадж расскажет нам, кто такой Анамия, мы закончим два дела разом и сможем сосредоточиться на пальцах и самой солидной оплате за наши услуги за все время существования агентства. Робин не ответила. Страйк искоса взглянул на ее каменное лицо и тут же догадался, что за ним скрывается. «Слушай, я совсем не рад, что ребенок пострадал». «А я тебя и не виню», — холодно отозвалась Робин. «Так откуда же взгляд Медузы?» «Просто думаю, что девочкам никак не поможет знание того, что их отца снимали на видео, пока он над ними издевался. Он вряд ли умерит свою жестокость, разве что станет немного осторожней и осмотрительней». Страйк достал из кармана электронную сигарету, снова перевел взгляд на М-11 и сказал. «Я помню, что им нужна помощь. Если я что-нибудь смогу сделать для них, не нарушив собственных планов, я это сделаю». В чем был мой грех, чтобы это заслужить? Кристина Россетти, Зара. Было почти 7 часов, когда Страйк и Робин наконец въехали на окраину Кембриджа. Ясное весеннее небо теперь отливало опалом, и Робин, несмотря на усталость, заметила, что по пути к колледжу Викаса Пхардваджа все чаще попадаются красивые классические здания. «Иронично», — Страйк просматривал в телефоне веб-сайт колледжа. «Каюс. Очевидно, один из типов, в честь которого было названо заведение. Был известен своими необычными правилами вступления, запрещавшими больным и немощным, а также валийцам, учиться здесь». «Что ж, очевидно, все здравомыслящие люди согласятся с ним по поводу валийцев. Но я сомневаюсь, что Каюс хотел бы упустить Викаса Пхардваджа. Господи, и Стивен Хокинг тоже здесь жил. 4-й из старейших колледжей, один из самых богатых». «Вижу, туда нелегко добраться». Робин видела колледж на навигаторе, но проложенный путь, казалось, уводил все дальше от места. «Ты готов идти пешком? Не думаю, что получится припарковаться рядом с колледжем. Тут куча автобусных полос и пешеходных зон». «Да, без проблем». Страйк открыл в телефоне фотографию Викаса. Он сидел в инвалидном кресле, одетый в светло-зеленую рубашку и джинсы, в окружении группы коллег-исследователей. Викас действительно был очень красив. У него были густые черные волосы, квадратная челюсть и необычайно обаятельная улыбка, и Страйку показалось, что ему лет 20 с небольшим. Он мог сказать, что у молодого человека были поражены болезнью и руки, и ноги. Руки выглядели скрюченными сами по себе, а ноги имели признаки дистрофии мышц, такие же, как у Иннига Апкотта. Согласно подписи под снимком, Викас и его коллеги изучали нейтронные звезды, предмет, о котором Страйк точно ничего не знал, и позировали в парке Три Корт на фоне изумрудно-зеленой лужайки и зданий из золотистого камня. «Не похоже на идеальное место для проживания инвалида-колясочника», прокомментировал Страйк, разглядывая узкие дверные проемы позади Викаса. За проемами угадывалась еще более узкая и крутая лестница, чем в отеле «Марин». Несколько минут спустя Робин припарковалась, и они вышли из машины. Теперь Робин искала дорогу по навигатору в телефоне. Они прошли мимо толпы молодых людей, также наслаждавшихся мягким вечерним воздухом. Солнце золотило старые кирпичные здания. Робин, чья студенческая жизнь закончилась так нелепо, поймала себя на том, что вспоминает те короткие месяцы счастья и свободы. Обычно она избегала этих воспоминаний из-за того, что случилось с ней на лестничной клетке общежития. За минувшие годы она пришла к убеждению, что если бы не насильник в маске гориллы, появившийся из темного пространства у лестницы, они с Мэтью расстались бы еще до двадцатилетия. Слишком разными были их интересы. Но насильник вышел из темноты и схватил ее, и Робин бросила учебу, отправилась в родительский дом в маленьком йоркширском городке, где она выросла, и прислонилась к тому, кто казался ей единственным безопасным мужчиной в мире. Вспоминать об этом было все еще больно, и она решительно переключила внимание на то, что ее окружало. «Правда, это замечательное место для учебы», — сказала она Страйку. Они пересекали мост через реку Кэм и смотрели вниз на окаймленную ивами воду. На реке катались на плоскодонках двое молодых студентов. «Ну да, если тебе нравятся статуи и аристократы». «Вау!» — улыбнулась Робин, глядя на него. «Никогда не думала, что ты такой колючий. Ты сам из Оксбриджа. Почему такое отношение?» «Я бросил Оксбридж», — поправил он. Они входили в Гаррет Хостел Лейн, узкий переулок между старыми кирпичными зданиями. «Нет ничего страшного в том, чтобы уйти по собственному желанию», — сказала Робин. Она знала, что Страйк бросил Оксфордский университет после подозрительной смерти своей матери. «Да, я уверен, что именно это Джоан говорила соседям». Страйк хорошо помнил горькое разочарование своей тети из-за того, что он бросил Оксфорд. «Что ты изучал?» Робин никогда раньше не спрашивала его об этом. «Классику?» «Нет, историю». «Правда? Я думала, раз ты знаешь латынь...» «Я не знаю латынь», — сказал Страйк. «Точнее, меня никто не учил. Просто у меня хорошая память и аттестат зрелости». Они свернули на Тринити Лейн. «В одном из сквотов, куда мы с матерью вселились, начал Страйк, и Робин удивленно вслушалась. Он редко рассказывал о своем детстве. Жил парень, который был учителем классической литературы в какой-то крупной государственной школе. Я сейчас не могу вспомнить, какой именно, но школа точно была известная. Парень был алкоголиком и всех уверял, что у него был нервный срыв. Может, и не врал, он действительно был очень неуравновешенный. Но еще он был настоящим дерьмом. Мне было около 13, и он сказал, что мне никогда ничего не удастся добиться, потому что, помимо прочего, у меня нет основ образования, необходимого для джентльмена». «Ну, например, чего?» «К примеру, знание классических текстов», — сказал Страйк. Он тогда скроил насмешливую гримасу и выдал какую-то длинную фразу на латыни. Я ничего не понял и, естественно, не смог достойно ответить. Но когда я был ребенком, я терпеть не мог, если мне, мать его, указывали». Они продолжили путь по Тринити Лейн между более древними кирпичными зданиями. «Как бы то ни было, — продолжал Страйк, — когда мы оттуда съезжали, а это, насколько я помню, было примерно через день, я стащил у этого парня все книги на латыни». От неожиданности Робин громко расхохоталась. «Там был, например, томик Катулла», — проговорил Страйк. «Ты читала что-нибудь из Катулла?» «Нет», — ответила Робин. «Сплошь непристойности. Я сразу это узнал. В книге рядом с латинским текстом давался перевод на английский. В основном там было о сексе, педерастии, минете, поношении людей, которые Катулу не нравились, и о его увлечении женщиной, которую он назвал лесбией, потому что она была с острова Лесбос». «Она, по-видимому, была...» «Нет. По словам Катула, ей очень нравились мужчины. Так вот, я хотел, чтобы больше никакой ублюдок не мог унизить меня тем, что он знает латынь, а я нет. Поэтому я воспользовался книгами этого засранца и за 2 года выучил достаточно для получения аттестата. А заодно запомнил тонну цитат». На Робин напал такой неудержимый хохот, что и Страйк невольно засмеялся. «И что тут смешного?» Ты выучил латынь, чтобы доказать свою правоту человеку, которого никогда больше не встретишь? Он меня поучал. Страйк все еще ухмылялся, но на самом деле не мог понять, что странного Робин видит в его поступке. И вот что я тебе скажу. Нет ничего лучше латыни, когда нужно надавать пощечин людям, решившим, что они лучше тебя. Я так делал несколько раз. И с хорошим эффектом.